Глава 13. Умейте правильно расставаться. Подобно красивым похоронам, способным утолить печаль, тщательно продуманное прощание с партнером помогает легче перенести разрыв и жить дальше. Возможно, вы оба пришли к выводу, что отношения больше забирают, нежели дают. Поэтому решили проверить, не станет ли вам лучше друг без друга. А может, один решил расстаться, а второй все еще цепляется за отношения. Вне зависимости от причины разрыва, восстановить психическое равновесие будет намного проще, если вы правильно попрощаетесь друг с другом. Дело в том, что после расставания многие грустят, переживают или мучаются угрызениями совести. При прощании важно произнести слово «спасибо». Возможно, вам вспомнится забавный эпизод из ваших отношений или тяжелая ситуация, из которой вам помог выбраться ваш партнер. Он тоже скажет вам в ответ что-нибудь хорошее. И таким образом возникнут благоприятные условия для расставания. Далеко не просто подобрать хорошие слова в адрес партнера, особенно если вы и не думали расставаться с ним или затаили в душе обиду на него, либо разочаровались в нем. А бывает и так, что хочется обругать его, на чем свет стоит, и послать куда подальше. Поэтому порой требуются лишние усилия, чтобы вспомнить также и что-то хорошее в этих отношениях. Возможно, в этом вам смогут помочь друзья. Если вы хотите поднять настроение себе, а впоследствии и партнеру, попробуйте сказать что-нибудь такое, что помогло бы загладить его вину перед вами. И при удачном стечении обстоятельств ваш партнер почувствует вкус к жизни. Вот пара примеров. «Ты больше не желаешь видеться со мной. Пусть так оно и будет, хотя мне хотелось бы все изменить. Я благодарна тебе за время, проведенное вместе. Мне было неприятно услышать о твоем решении. Но не бойся, я не проведу остаток своей жизни, плача в подушку. Сейчас мне помогает сестра. Не пройдет и года, как я заведу страничку на сайте знакомств. София. Я думаю, нам нужно перестать встречаться. Сейчас мне нужно время, чтобы побыть наедине с собой. Некоторые моменты в наших отношениях причинили мне немало боли, но было у нас и хорошее. Я многому научился, чему несказанно рад. Знаю, тебе тоже было нелегко. Желаю тебе самого наилучшего. С любовью, Расмус». Хорошее прощание очень важно. В некоторых случаях лучше встретиться в последний раз и хорошенько попрощаться. Порой это необходимо, чтобы никто из вас впоследствии не впал в истерику, как маленький ребенок, а смог мужественно перенести разрыв. Для достойного расставания вам придется проявить силу воли, чтобы сохранить эмпатию по отношению друг к другу и не опускаться до оправданий и оскорблений. Если вы считаете встречу не самой лучшей идеей, тогда напишите прощальное письмо. К тому же стоит придумать собственный ритуал прощания, которым можно будет воспользоваться еще не раз. Возможно, сразу после разрыва отношений вам будет не до этих ритуалов. Но спустя какое-то время попробуйте снова вернуться к нему, чтобы получить новые, более глубокие впечатления. Пример ритуала прощания. Найдите фото партнера. Включите музыку, которая напоминает вам о нем. Положите перед собой вещь, которую связываете с ним. Зажгите свечу за партнера. Скажите его фотографии «Прощай» и «Спасибо тебе за все». Постарайтесь прочитать вслух прощальное письмо. Если вы прощаетесь с отцом или матерью и не знаете, за что их благодарить, обратитесь к ним с такими словами, которые всегда будут актуальны для подобных случаев. «Спасибо за то, что подарил мне жизнь». «Спасибо за то, что подарила мне жизнь». «Мне придется отдалиться от тебя, чтобы та жизнь, которую ты мне дал или дала, заиграла для меня новыми красками». Хорошо, если во время прощания рядом с вами будет друг или подруга. Впоследствии вам будет намного проще говорить с партнером о боли, причиненной друг другу. Вы почувствуете облегчение и боль, даже если решение о расставании приняли именно вы. В каждых отношениях есть что-то хорошее, и боли тоже отведено в них свое место. Возможно, прощальный ритуал заставит вас всплакнуть и загрустить. В таком случае попробуйте повесить фотографию партнера на стену, смотрите на нее каждый день и прощайтесь до тех пор, пока печаль не отступит. И тогда можно начинать новую главу в вашей жизни. Если же вместо грусти вы почувствуете напряжение или разочарование, значит, вы пока не готовы к настоящему расставанию. Если вы проводите ритуал, сделав перерыв в отношениях, порой стоит повторить его через несколько месяцев, чтобы понять, не стало ли вам лучше. В противном случае пересмотрите свое решение, а при необходимости обратитесь за помощью к психологу. Упражнение. Постарайтесь вспомнить интересный эпизод из ваших отношений с партнером, за который вы могли бы его поблагодарить. Пригласите партнера на последнюю встречу, чтобы по-настоящему попрощаться. Поблагодарите друг друга и пожелайте всего самого наилучшего. Или же напишите прощальное письмо. Придумайте свой ритуал прощания. Краткий обзор главы. Одни с удивлением узнают, что печаль бывает такой сильной, даже если решение о расставании они приняли сами. Другим непривычно ощущать чувство облегчения. Важно уметь правильно прощаться. Очень важно и то, как партнеры перенесли расставание и завязали новые отношения.